«О, Мири!» – радостно поприветствовал отец спустившуюся к нам тетушку, недовольно сморщившуюся от сокращения ее имени. «Ты опоздала, он уже сбежал». Слушая привычную перепалку родственников, я задумчиво помешивала остывший кофе и гадала, что же еще понадобилось от меня МакГонагал. «Наверное, имеет смысл проявить элементарную вежливость и навестить декана моих деток. Стоит продумать детально визит». Дамблдору резко стало не до непонятных шевелений в кулуарах старых родов. Он внезапно осознал, что за поиском промахов с Снейпой и попытками вернуть избранного на путь истины прошляпил опасность под самым носом. Наконец-то, а то Августа была крайне оскорблена подобным невниманием. «Я вот не понимаю, неужели наш великий светлый считал себя на посту директора вечным и незыблемым, как памятник?» Миссис Лонгботтом с радостью показала всю глубину его заблуждений. Пока директор крутил свои непонятные интриги, она с неотвратимостью цунами прошлась по деканам факультетов и всем прочим, имевшим несчастье подвернуться под горячую руку. Особенно досталось декану Гриффиндора. «Я даже была свидетелем этого морального расстрела, по мнению Железной Августы, считающегося милой беседой. Я в то время как раз посетила школу по вызову Минервы, которая все еще не оставляла надежды утихомирить наших с Малфоем детей. Минерва, я надеюсь, у тебя найдется немного времени», с нажимом сказала миссис Лонгботтом, тяжеловесным крейсером вплывая в ее кабинет, всем своим видом показывая, что лучше для профессора будет, если время у той найдется и немедленно. МакГонагал как раз по второму кругу пыталась мне объяснить, какие такие правила Хогвартса нарушает мой сын, вполне интеллигентно общаясь с представителем другого факультета. Получалось у нее откровенно плохо, поскольку авторитетом она для меня не являлась, а заявление, что подобные высказывания вносят смуту в неокрепшие умы детей, в особенности маглорожденных, которые не готовы к жестоким реалиям магического мира, отметались уже мной. Я только-только подлила ей еще чаю и пододвинула поближе блюдо с пирожками, которое захватила с собой. «Попробуйте еще раз, Минерва, а то я не совсем понимаю вашу мысль. Да, я тролль, мало того, я ранговый тролль, и горжусь этим. Я тоже не против услышать причину визита миссис Уизли». Августа величественно опустилась в соседнее кресло для посетителей и выразительно посмотрела на хозяйку кабинета. Та, правильно расшифровав ее взгляд, выставила на стол еще одну чайную пару. «Зеленый с жасмином, Августа, у меня еще есть великолепный Эрл Грей. Конфеты, Молли принесла домашние пирожки. Зеленый, пожалуйста, пирожки — это замечательно, надеюсь, есть с мясом». И она безошибочно выбрала нужные из аккуратной пирамидки на блюде. «Хаэм, а это наводит на определенные подозрения. Еще одна любительница выпечки и мясных пирогов». Минерва между тем разлила чай и пододвинула поближе к новой посетительнице изящный молочник. Видимо, вкусы Августа ей были известны. «Так в чем проблема, Минерва? Дети что-то натворили?» Вернулась к обсуждению председатель наблюдательной комиссии от попечительского совета. «Рон и Драко Малфой нарушают дисциплину, устраивая свои возмутительные диспуты, и пугают маглорожденных, мешая их успешной адаптации в школе. Бедные дети после бегут ко мне с кучей вопросов, и я не знаю, как их успокоить», — выпалила МакГонагал, в надежде, что нашла благодарного слушателя. «Тебя, значит, смущает, что они задают тебе вопросы?» Мигом похоронив ее надежды, пренебрежительно отозвалась Августа. «А это твоя прямая обязанность, детей учите на вопросы отвечать. Но они спорят о магических традициях и политике министерства в этом отношении. Это возмутительно. Школьники в растерянности и своими вопросами на занятиях нарушают учебный процесс. Такими темпами они не усвоят учебную программу к экзаменам. В том, что маглорожденных не просвещают о традициях и магическом праве, вина всецело лежит на школе», — отрезала Лонгботтом, без эмоций взирая на собеседницу. «Этих предметов нет в школьной программе», — возмутилась декан Гриффиндора. «А обучение детей этикету и традициям — обязанность родителей, маглов», — на всякий случай уточнила я, надеясь, что правильно поняла только что прозвучавшую фразу. МакГонагал слегка стушевалась, но судя по упрямому взгляду и поджатым губам, собиралась стоять на своем до победного конца. «Справедливое замечание», — прищурившись, отчеканила Лонгботтом. «А ведь есть еще и сиротки. Например, знаменитый Поттер, который, по словам моего внука, о существовании магического мира узнал, когда на его 11-летие Хагрид всю семью до заикания напугал. Шикарный подарок, слов нет. Хагрид бы никогда», — храбро бросилась на защиту полувеликана Минерва, Августа моментально осадила ее небрежным поворотом головы. Стервятник на шляпе опасно качнулся вперед и вполне отчетливо сверкнул злыми глазами. «Ставлю свой запас паутины акромантула на то, что в случае опасности птичка вполне может покинуть свой насест и устроить веселую жизнь неосмотрительному обидчику. И это тоже на совести администрации школы. А вот что касается твоего бездействия, я тут с одной первокурсницей с твоего факультета парой слов перебросилась. Гермиона Грейнджер. Припоминаешь такую? У девочки проблемы с социализацией, как и у других маглорожденных. Не глупа, стремится к знаниям, что весьма похвально, но вот совершенно не понимает, что попала совсем в другой мир и усиленно пытается перенести на него реалии привычного окружения, и не слушает других, что пытаются вернуть ее с небес на землю. И что самое удивительное, ссылается на тебя, Минерва, на твои слова о самой престижной школе и великолепные перспективы после. Тебе не стыдно лгать, глядя в глаза детей, а, по-твоему, им лучше рассказать о нравах, царящих среди чистокровных? Не сдавалась Минерва. Альбус думает, как разобраться с этой проблемой, а родителям? Вкратчиво поинтересовалась Августа. Хотя да, в такой ситуации адекватные люди найдут другую школу. Они маглы, им по статуту не положено знать, поджала губы декан. Те самые, которые должны объяснять своим детям традиции магического мира, покладисто согласилась Лангбаттом. Замкнутый круг, и в результате из Хогвартса выпускаются дети, которые не понимают, что наши миры не по прихоти кучки маразматиков имеют так мало точек соприкосновения, не понимают смысла традиций, считая их пережитком прошлого, а потомственные маги смотрят на этих растяб, не желающих учиться, и предсказуемо кривятся от отвращения, и это тоже замкнутый круг, и вновь по вине школы. Тебе не кажется, что учебный процесс нужно кардинально переработать? И этот вопрос именно к тебе, поскольку директора найти на своем месте крайне затруднительно. У меня нет лишнего времени, чтобы менять систему, которая много лет отлично работала. Нахмурилась МакГонагал, крайне недовольная председателем наблюдательной комиссии от попечительского совета, что посмела искать недочеты в ее работе, и мной, что стала невольным свидетелем. С одной стороны, ее можно понять, с другой, мы доверяем ей самое ценное. А в магическом мире на дуэль вызывали и за меньшие косяки. Времени нет, вкратчиво поинтересовалась Августа. А не тесно на трех-то стульях сидеть, не жмет ничего? Тебе не кажется, что в ряду заместителя директора, декана и профессора трансфигурации затесалось что-то лишнее? Или ты со своего кумира пример берешь? Выбрать кресло пороскошнее и забыть про обязанности? Так не старайся, до его коллекции тебе далеко, а вот с обязанностями ты уже сейчас не справляешься. Равняйся лучше на Северуса. Он у нас профессор, зельевар, декан, зелья для больничного крыла варит и учениками, по статусу положенными обзавелся, и времени их обучению достаточно уделяет, и Мунга сложными зельями обеспечивает. Так вы его еще для полного счастья и законного отдыха лишили, ночные дежурства по коридорам для отлова учеников навесив. Неудивительно, что у него скверный характер, и студенты его все как на подбор вежливые, грамотные и образованные, даже полукровки, не получившие должного воспитания. МакГонагал побледнела от ярости, но я бы на ее месте промолчала, крыть ей совершенно нечем. Еще бы добавила, что Снейп у нас шпион и вынужден исполнять загадочные поручения директора, также он женат, занимается наукой, в Вестнике регулярно статьи выходит. А еще он умудрился с моими старшими детками организовать клуб адреналинозависимых авантюристов. Мда, нет, он явно двужильный, а ведь у него еще скоро свои детки пойдут. Совсем не завидую, тут, даже если он заводится в порыве отчаяния, все равно причислит к лику святых за непомерную нашу при жизни и невообразимую выносливость. Вернусь домой, напеку его любимых ватрушек с творогом и мясной пирог, а Гарри накажу, чтоб проследил за режимом питания любимого мастера, и, наверное, стоит увеличить долю ингредиентов с теплицы для его исследований, хоть какая-то отдушина в жизни у человека. Стыдно-то как, да как вы можете, Августа, да еще сравнивать меня с Северусом. Я уже боюсь, как он может повлиять на детей, а каким образом он смог запудрить мозги Гарри, это немыслимо. Одно недавнее происшествие, возмутилась МакГонагал, резко всплеснув руками. Вот об этом я и говорю. Невежливо перебила ее Лангбаттом, в противовес своей собеседнице, сохраняя аристократическую невозмутимость. «Там, кажется, твои выпускники отличились, вопиющая безграмотность, привыкли к безделью на факультете, так и остались лодырями по жизни. И вера в безнаказанность тоже с потолка не берется, ты не задумывалась об этом, Минерва, там какая-то ошибка. Поджала губы декан Гриффиндора. А Ластер во всем разберется, он обещал, но Северусу стоило бы. Кстати, о Северусе. Тебе не кажется, что необоснованные слухи, распускаемые в школе, о личности преподавателя, на фоне, ты только задумайся, нелепых домыслов, очень сильно роняют престиж Хогвартса, которым, кстати, ты так любишь прихвастнуть перед родителями маглорожденных. Северус упивающийся. Об этом нужно было думать, когда его приглашали на должность. А теперь поздно говорить о его неблагонадежности. И преподаватель из него. Минерва слегка замялась, но смягчила готовое сорваться с языка крепкое словцо. Не очень. Опять же, ваш промах. Гений абсолютно во всем редкость. Зато можете похвастаться талантливым зельеваром с почти мировым именем. Его прежний хозяин дал ему отличную базу и стартовый рывок. Это вы получили его уже состоявшимся мастером и пользуетесь чужим вкладом. Складно у тебя выходит, Августа, наконец взяла себя в руки Минерва. Тебя послушать, так Хогвартс виноват практически во всех бедах. Не во всех, но многих, кивнула миссис Лангбаттом. Да и мы виноваты, что не уделяли ранее вашей деятельности внимания. Но теперь я наведу здесь порядок. На месте Маккошки я бы испугалась. Искренне. Уж очень сильно повеяло от невозмутимой внешней Августы арктическим холодом перемен. Глава 23. Никаких официальных заявлений с громом и молниями и иными сопутствующими атрибутами, конечно, не было. Но все и так ясно без слов. Вот сегодня в косом Моуди яростно сверкнул глазом в ответ на мое вежливое приветствие. В аптеке Фигг быстро отвела взгляд и скомканно попрощалась. Дедалус вообще сделал вид, что меня не существует. Подобные глупости меня не задевают, но осадок остался. Орден Феникса практически полным составом не оценил, что я приняла не ту сторону, когда Снейпу решили указать на его место. Но и из высокого собрания отнюдь не рядовых неудачников меня не спешили исключать. В жизни всякое бывает, мало ли, пригодится еще глупая Молли, так подверженная дурному влиянию извне. Ну-ну, обидно лишь, что щедрый поток разрозненной информации, в которой нет-нет, но проскальзывали истинные бриллианты, оказался перекрыт. Впрочем, он был далеко не единственным. На волне общественного недовольства Люциус развернул новую агрессивную кампанию, на этот раз куда более успешную. Активная политическая позиция экс-упивающегося отлично скрыла бурную подготовку к ритуалу, до которого оставалось совсем немного времени. Гарри разве что экзамены успеет сдать. Квиррелл до этого торжественного момента не дожил, и сейчас жизнь в теле поддерживается искусственно. Раньше, к сожалению, ритуал провести невозможно. Этим занимался МакДугал, а я его расчетам верю. Тревожно мне, но другого варианта предложить не могу. Не под аваду же ребенка подставлять, право слова. Новости из Хогвартса приносил отец. Засыпали письмами детки, и иногда от щедрот слизеринской души нам приходила коротенькая записка от Зельевара. Правда, не с новостями, а с требованиями новых ингредиентов и инструкциями к тому или иному зелью, рожденному бредовой мыслью сумрачного гения. Но я не в обиде, я все еще под впечатлением от разгромной речи Августа и скромно радуюсь мелочной мыслишке, что гнев этого монстра был обрушен не на меня, а в школе все шло своим чередом, точнее, кувырком. Для начала, нашлась потерянная зверушка, Хагрид, странной души челка Хаэмну, пусть будет лесник. Так вот, этот лесник никого не интересовал, живет себе на отшибе на опушке запретного леса, вот пусть и живет себе дальше и за детьми в магловские городки не шляется. После последней такой прогулки обливейторы были зело злые, но эти претензии опять же предъявили директору. Никого не интересовал недалекий индивидуум, поэтому пропавший Цербер чувствовал себя в полной безопасности. Но Хагрид он такой Хагрид. В общем, милый щеночек подрос и начал активно интересоваться окружающим миром. Одним прекрасным днем заскучал в отсутствии хозяина. От щемящей тоски сломал хлипенький вольер и пошел на прогулку, отмечая свой путь щедро капающей слюной. Самостоятельный такой, просто прелесть. Далеко этот подросший очаровашка, к счастью, не ушел. На опушке леса наткнулся на мирно пасущихся фистралов, тех самых, что кареты со школьниками таскают. Закономерно от переизбытка энергии в растущем организме и под влиянием этой эйфории внезапно обретенной свободы решил поиграть и сильно обиделся, когда новые друзья его энтузиазма не разделили. К тому времени как на шум, рычание и яростные вопли прибежал причитающий Хагрид, Зубастый и многоголовый песик успел передавить половину стада. Коняшки-зомби в долгу тоже не остались и прилично так подрали монстрика. Что характерно, никому не пришло в голову отступить и спасаться бегством, не обращая внимания на горестные завывания лесника, кругами бегающего вокруг своих любимцев в попытке разнять их. Магические зверята вовсю отдались своим природным инстинктам и с упоением рвали друг друга. Разогнал драчунов по углам срочно поднятый по тревоге совет попечителей. Точнее, деканы подняли по тревоге директора, когда поняли, что остановить поток желающих посмотреть, что же происходит, им не под силу, и лесник не в состоянии унять разбушевавшихся питомцев, а попечители совершенно случайно в полном составе заседали в кабинете директора. Потоки ледяной воды быстро остудили горячие головы вошедших в раж зверушек. Хагрид метался от одного пострадавшего к другому, пытаясь оказать помощь яростно огрызавшимся любимцам. Директор хмурился, МакГонагал привычно отчитывала чересчур любопытных учеников, остальные деканы задумчиво рассматривали облака. Совет попечителей мрачно молчал, созерцая вполне рядовую картину для самого безопасного места в магической Британии по версии заместителя директора и лесника Хагрида. Впечатленные открывшейся картиной солидные маги, которые на полном серьезе считали, что администрации школы их шокировать до полного изумления уже нечем, переглянулись, многозначительно покосились на озадаченного Дамблдора и решили остаться в школе на неопределенное время. Проконтролировать ситуацию лично, так сказать, Дамблдор пытался возражать, профессора взвыли от ужаса, отчетливо представляя дальнейшие перспективы. Быстро сообразившие о надвигающихся неприятностях ученики сделали безуспешную попытку затеряться на местности. Совет попечителей радостно потирал руки. Августа лютовала. Киттлберн довольно скалился. Скучно никому не было. Не теряя времени даром, наша железная леди старой закалки пошла по второму кругу наводить порядок в почти своей вотчине твердой хозяйской рукой. Не побрезговала лишний раз спуститься в холодные подземелья и личную зельеварню местного ужаса, где вечно курились сизые миазмы многочисленных экспериментов, навевая мысли о газовой камере и с тем же летальным результатом. Как оказалось, миссис Лонгботтом подобными мелочами не испугать. Боевая старушка с неким садистским удовольствием потопталась на чрезмерно раздутой гордости Снипа, не обойдя вниманием все его болевые точки, припомнила все существующие и мнимые косяки, числящиеся за деканом Слизерина, а также не постеснялась высказать собственное мнение об одиозной личности Зельевара. Это Августа умела в совершенстве. Результат этого милого разговора за закрытыми дверями был впечатляющий. С ней бешеным тигром наматывал круги по нашей гостиной, не сдерживаясь в выражениях, высказывал все, что он думает о беспардонной Августе, посмевшей оторвать его от работы такими мелочами. Речей об отсутствии у него преподавательского таланта и скверности его характера он наслушался в хоровом исполнении Дамблдора и Минервы, что нудно повторялись на каждом педсовете. Лонгботтом разве что подошла к этому процессу с душой и фантазией, чем разнообразила суровые будни двойного шпиона. Пересказ монолога Августы в гоблинском переводе за авторством Северуса был непередаваемым, я даже заслушалась, втихаря записывая особо заковыристые перлы. С ней при это почтенная пожилая дама, претендующая на место директора, друг друга стоили, во всяком случае, в части язвительности и бесконечного сарказма. Они сработаются, определенно. В конечном итоге, Северус вынужден был признать, что идеи миссис Лонгботтом высказала вполне здравые. Первым делом она потребовала отменить ночные дежурства, караулить полуночников, а зачем? По школе без дела слоняется огромная толпа призраков, а портреты, спящие на боевом посту, можно отправить в кладовку и заменить более ответственными. Кто сказал традиции? Этот кто-то может лично контролировать своих львят круглые сутки, конкретно Августа считает, что от этого все только выиграют. Далее, зелья для больничного крыла. В школе не хватает старшекурсников, избравших профильным предметом зельеварение, хотя бы бодроперцовое зелье им сварить по силам. Разумеется, не бесплатно, а профессор Снейп проконтролирует качество. Попытавшегося возмутиться Дамблдора, напомнившего, что директором школы является он, следовательно, и подобные изменения вносить только в его власти, миссис Лонгботтом осадила с неимоверной легкостью. Всего лишь выложила на обозрение досконально просчитанный годовой баланс школы и предложила директору оплачивать непредусмотренные контрактом нагрузки преподавательского состава из своего кармана. И почему Дамблдору не понравилась эта гениальная идея, непонятно. Попечители по совместительству главные спонсоры школы наверняка пришли от нее в неописуемый восторг и даже готовы были лично проконтролировать занятость профессоров, не говоря уже о том, что Снейп пока не предъявил школе счет за 10 лет варки зелий для больничного крыла со знаком качества от мастера. Ладно, все прекрасно понимают, что и не предъявит, но что мешает вредным магам помедитировать на астрономическую сумму. Теперь на занятиях и отработках у Снейпа был ажиотаж. Желающих подзаработать оказалось не просто много, по мнению декана Слизерина, подземелья атаковали все ученики разом. Впрочем, разогнать их не составило никакого труда. Всего лишь один фирменный взгляд и пара фраз, брошенных с тихими шипящими интонациями, не оставляющих ни малейшего сомнения, что свое обещание зельевар непременно сдержит. Результат будете испытывать на себе, а испорченные ингредиенты оплачивать из своего кармана. И окинул всех присутствующих предвкушающим взглядом, от которого против воли начинают трястись поджилки и вспоминаются все исковерканные зелья и расплавленные котлы. Поток желающих легких денег моментально иссяк, остались лишь ученики с продвинутого зельеварения. Но те за столько лет уже успели изучить своего вредного преподавателя вдоль и поперек, поэтому ко всем его выборкам относились совершенно индифферентно. К слову сказать, эксцессов не было, а в результате и Северусу полегче, и ученикам плюсик в личное дело, и пара галлеонов в кармане. Директору оставалось только вздыхать и загадочно посверкивать яркими глазами. Авторитет, который подтверждался гоблинским золотом, оказался более весомым аргументом для умов подростков, чем размытые обещания и агитация на борьбу с недремлющим злом. Капитализм, однако, время пролетело невероятно быстро. Вот, казалось, совсем недавно мы на пару с Мюриэль отчитывали близнецов за их беспечность, а Перси за то, что позволил братьям и Гарри одним глазком глянуть на эпичную битву монстров на краю леса. И довод, что там были все преподаватели и деканы, а также учащиеся школы, никак не мог быть убедительным, поскольку все уже давно осознали, что обещаемая безопасность в знаменитом замке пустой звук. Дети прониклись и клялись исправиться. Интересно, сколько таких посулов от них я услышу за свою трудную и нервную жизнь до того, как посидею окончательно. И вот, внезапно, врывается сова средненького с сообщением об окончании сдачи экзаменов и времени прибытия. Снейп и в этот раз проигнорировал традицию долгого и веселого пути на Хогвартс-экспрессе, видимо, и сам в далеком детстве не любил такое времяпрепровождение. Подхватив Гарри в охапку, он отправился в летний отпуск камином, по пути закинув в нору моих деток. Мое рыжее семейство радостно взвыло, вывалившись в клубах сажи из камина на чистый ковер гостиной. Недовольно приднувший ушами от такого бесчинства Колин восстановил порядок одним лишь щелчком пальцев. Невероятно полезная тварюшка. Северус, коротко кивнув поджидающим гостей Билли и Чарли, недовольно бросил взгляд в мою сторону, когда я предложила пообедать с нами. Рад встрече, Молли, и столько же тебя бы не видеть, нам некогда. И, подцепив под локоток Поттера, щедро сыпанул в огонь летучего порошка. Смитвик Холл, неосмотрительно повернувшийся спиной к моей дочери зельевар, так и не увидел пристального недоброго взгляда на ангельском личике девочки. С характером растет малышка, я уже говорила. Она 3 часа на кухне копошилась, явно готовилась произвести неизгладимое впечатление на объект влюбленности своими кулинарными талантами, а с ней небрежным жестом поломал ей все тщательно лелеемые планы. Ой, сложно ему с ней будет, когда она в школу пойдет, мы, женщины, такие крайне мстительные существа. Джинник Северусу еще и в ученицы набьется, дабы иметь возможность мелко пакостить и разделить увлечения с будущим женихом. Задатки есть, ага. Моя мелкая смешно нахмурила бровки, сверля горящим взглядом опустевший камин. Мы с Мюриэль переглянулись, слегка пожав плечами, и решили не вмешиваться. Не зря. Через пару мгновений Джинни внезапно улыбнулась озорной улыбкой и щелкнула пальцами. «Колин, перо и пергамент», сияя от озарившей ее идеи, воскликнула она. «Джинни», с интересом спросила я, «как ты любишь говорить, если гора не идет к маге?» «Магу», споткнулась на непривычном имени девочка, а потом махнула рукой. «Ну, в общем, ты меня поняла». «Не совсем», пробормотала тетушка, с подозрением покосившись на пышущую энтузиазмом девочку, что, высунув язык от усердия, начала выводить поставленным каллиграфическим почерком короткое послание. «О, наша маленькая сестренка влюбилась», состроили скорбные мордашки близнецы и, засюсюков, двинулись к Джинни, явно задумав какую-то шутку, но моментально утихли под нашими с тетушкой угрожающими взглядами. Дочка переглядывания и комментария братцев не заметила, рисуя красивые буквы с завитушками. «Колин!» — вновь позвала она. «Упакуй красиво торт, ну, тот, что на серебряном блюде, и доставь его Гарри Поттеру, он сейчас в Смитвик-Холле должен быть, и записку прикрепи». Она протянула домовику свернутый пергамент. Колин молчаливо кивнула и испарился. «Что?» – недоуменно спросила она, оглядывая наши слегка удивленные лица. «Я что, зря старалась, умная девочка?» – радушно прокомментировала тетушка, довольно улыбаясь. «Моя школа!» – ответом ей стал дружный хохот. «Пойдемте обедать, гости ждут», – усмехнулась я, и мы веселой толпой отправились на летнюю террасу. В саду привычно стояла палатка братцев-голландцев, а за столом беззаботно пикировались друзья моего старшего сына, опытные разрушители проклятий. Профессиональная привычка не позволила им бросить дело на полпути, даже если дальнейшее их присутствие более не оплачивалось. Тем не менее, любители экстрима сочли уничтожение крестражей интересным и редким опытом, чтоб обращать внимание на подобные мелочи. Окончательная развязка нашей авантюры по сбору осколков души и личности одиозного мага стремительно приближалась к логическому завершению. Вот стою теперь в большом ритуальном зале Гринготтса и стараюсь не думать, сколько сот метров скальной породы у меня над головой. Хотя откуда под Лондоном скалы, в голове не укладывается, однако недра монументального банка прорыты в гранитных породах, чего они совершенно не стесняются демонстрировать, катая своих клиентов на знаменитых гоблинских горках. Тот еще аттракцион, очередная магическая аномалия. Видимо, гоблины обосновались в типичной складке пространства, ага. Пространственный карман Гринготтса прячется в пространственном кармане косой аллеи. Ну и бред лезет мне в голову, никогда раньше не замечала за собой клаустрофобии. Я тряхнула головой, не думать о сотнях метров гранита, что в любой момент могут обрушиться мне на голову. Я сказала, не думать, смотрю на магов, они все прибывают и прибывают. Первоначальные несколько десятков, предполагаемые Мюриэль, уже давно перевалили за 200, и количество новоприбывших гостей начинает убеждать меня, что наши закрытые пати, только для избранных, довольно-таки резиновое мероприятие. И как только в таких условиях и при стольких посвященных умудрились сохранить секретность. Видимо, я недооценила славу Гарри Поттера, благодарность его родителям и страх возвращения неназываемого, запугавшего магическое сообщество. Вдоль стен огромного зала, иссеченных зубодробительными цепочками рун, извивающихся в неровном свете факелов и подвешенных к потолку светящихся аналогов люмоса, невозмутимыми каменными изваяниями застыли гоблины в полной зачарованной броне с тяжелыми алебардами, упертыми пятками в пол. Гоблинские воины игнорировали магов, предпочитая перед тяжелым боем молчать и беречь силы, не распыляя их на бессмысленные разговоры. Рядом со мной стоял лишь Остроклык, поясняя суть защиты зала и хвастаясь гениальностью ритуалистов своего народа. Куполообразный потолок взмывал ввысь, и если приглядеться, то и там, в хитрых переплетениях рун Габледука угадывался сложный магический круг, зеркальное отражение громоздкой конструкции, раскинутой на полу. Когда дух влетит в зал, мы замкнем контур и тогда останемся один на один с врагом, вещал мой поверенный, скались в довольной улыбке и позвякивая начищенными латами. Наши мудрые старейшины рассчитали все до мелочи, из зала выйдет только победитель, и никто более. Главное, чтобы дух прилетел и не затерялся по дороге, нервно скривилась я, пятой точкой чуя прореху в плане. Ну, с чего бы ему, после уничтожения почти всех крестражей и смерти тела Кверрелла объявиться рядом с последним якорем. Это проблемы невыразимцев, хмыкнул гоблин. Они гарантировали наличие врага. Не забивай голову лишними мыслями, готовься к схватке. Давно такого не было, давно. Расслабились маги, размякли. То ли дело противники из хроник. Вам ведь рассказывают про гоблинские войны. Внимательный взгляд маленьких злых глазок с серо-зеленого лица вперился в меня. Профессор-призрак в Хогвартсе только о них и повествует. Нервно передернула я плечами. Читала я эти хроники о восстаниях в библиотеке Мюриэль и мемуары предков на эту тему. До сих пор не могу смотреть на гоблинов без содрогания. Министерство пытается их еще в правах урезать. Ну-ну, Венера мне уже кажется не столь далекой от матушки Земли. Может, пора задуматься о спутниках Юпитера, правильно рассказывает. В древности маги были ого-го такие враги, мечтательно потянула Строклык. Не то, что сейчас, по тем временам ваш неназываемый был скорее нормой, чем величайшим темным волшебником современности. Хватит на потолок глядеть, не упадет он на тебя. Ты ведьма или кто? В очередной раз одернул меня гоблин. Вон, смотри, еще желающие поучаствовать. Это хорошо. Чем больше магов, тем больше энергии в накопителях. Я взглянула в сторону узкого прохода, длинной каменной кишки, что вела к заклинательному залу, где протиснуться можно было только поодиночке. Маги, в отличие от гоблинов, приходили в ритуальных одеждах, длинных до пят просторных рубахах, кто-то в белоснежных льняных, кто-то, не заморачиваясь на эстетике, из небеленого льняного полотна, кто-то, как и я, предпочитал коноплю. Были и изыски вроде патилов и чанг, пришедших в своих традиционных восточных одеяниях из белого шелка. Как всегда выделились лавгуды, из какого материала сделаны их хламиды, я даже не берусь предположить. Да это может быть что угодно, по саду своих ближайших соседей я хожу как по музею, разглядывая диковинные растения и не менее удивительных животных, птиц и насекомых. Плантаций, правда, не видела, но мы же в магическом мире живем, а тут, если не увидел, то это еще не значит, что нет. Мою теплицу тоже никто посторонний не видит, хотя она на слуху. Аксинофилиус, известный своим любопытством, ни разу не попросил показать ее. Вот такой вот магический этикет. В зал медленно по одному, как капля за каплей, протискивались маги и простоволосые ведьмы. Гринграссы, Паркинсоны, Уоррингтоны, Булстрауды и другие фамилии, о которых доподлинно известно, что те поддерживали политику Риддла. Я удивленно посмотрела на нарциссу, невозмутимо стоящую рядом. «А ты что думала, Молли?» Пожала плечами Малфой. «Никто не хочет возвращения безумного лидера, а в результате глупости многих оспорить этот факт не удастся. А так, мы еще можем что-то изменить». Царственной походкой на вечеринку, посвященную запрещенному ритуалу, вступила Андромеда, одним мимолетным взглядом отыскав нас в толпе. Следом за ней к нашей маленькой компании подошла поздороваться Помоноспраут со своей неизменной мягкой улыбкой на губах, одаривая всех своим непробиваемым спокойствием. Взглянув в ее яркие глаза с умиротворением, взирающие на мир, я и сама не заметила, как ушел страх и зарождающаяся паника. Успокаивающе взъерошив и без того стоящие дыбом волосы Гарри, она отошла к своим знакомым. Рядом пронесся Флитвик и, скороговоркой пробормотав что-то бодрое и приветственное, скрылся в толпе. Прошествовавшую мимо с гордо вскинутой головой Августу Лангбаттом, я сначала не узнала, без знаменитой шляпы и вездесущей горжетки. Сухо кивнула в знак приветствия мадам Боунс, окидывая цепким взглядом сборище магов, и величественной поступью удалилась к прочим сотрудникам министерства. Мимо прошли, приветственно кивнув Синистра и Баблинг, ободряюще улыбнувшись ребенку, удивленному присутствием своих преподавателей, помимо опекуна, Дамблдора и МакГонагал, что характерно, никто из присутствующих в известность о планируемом ритуале не поставил. Поттер, которому было четко разъяснено, что лично для него опасности никакой, и обо всем побеспокоятся предусмотрительные взрослые, проникнувшись ответственностью ситуации, испуганно жался то ко мне, то к стоящей рядом Алисе. Иногда, опомнившись, принимал гордый независимый вид, как и положено последователю боевого мага Годрика Гриффиндора, а затем снова инстинктивно искал защиты, все-таки он еще ребенок. На него даже не действовало гневное шипение Мюриэль, требовавшей вести себя как подобает наследнику древнего и уважаемого рода, а полный игнор нравоучений за авторством моей тетушки – это уже показатель. Маги стояли небольшими группками, негромко переговариваясь, обсуждая предстоящие ритуалы и свои действия. Главного героя сегодняшнего дня приветствовали уважительными кивками издали, не навязывая свое общество и мнение. Судя по успокаивающемуся ребенку, подобное отношение он оценил, а то ранее испуганно и путанно объяснял, что крайне боится повторения своего первого столкновения с магической реальностью в дырявом котле, куда привел его Хагрид. Мда, судя по тому, что он нам рассказал, я бы вообще магов сторонилась, действительно ненормальные, чего, спрашивается, набросились. У ребенка же теперь травма на всю жизнь. Да, на фоне обывателей аристократы выгодно отличаются в лучшую сторону. Остроклык внезапно вскинул голову, словно к чему-то прислушиваясь. Накопители полны. Готовьтесь, ритуал начинается. Я напряглась, первая часть плана завершилась. В заклинательном зале, что прямо над нашими головами, уничтожены крестражи. Такое массовое святотатство никак не должно пройти мимо духа темного лорда. Сейчас невыразимцы отправят весточку в отдел тайны тела Кверелла, ставшие тюрьмой для неугомонного мага, будет отключено от магической вариации системы жизнеобеспечения безнадежных больных, и далее дух Ридла путями, ведомыми лишь нашими самыми скрытными волшебниками, ринется в расставленную для него ловушку. Узкий лаз вновь выплюнул из своего зева очередных магов, что тонкой нескончаемой струйкой потекли в наши ряды. Я разглядела рыжие макушки Билла и Чарли, следом за ними взметнулись узнаваемые платиновые патлы, а Северус умудрялся стремительно и эффектно передвигаться даже в ритуальных одеяниях. Тонкой струйкой в огромный зал протиснулись маги, не оставляющие сомнений в своей принадлежности неприметной внешностью и совершенно не запоминающимися чертами лиц, моментально влившись в наше разрозненное сборище. Хаотично стоявшие группы магов, казалось, никак не связанные между собой, моментально пришли в движение, выстраивая четкий рисунок и формируя три круга. Вот, Северус и Люциус выдворили во вторую линию недовольных Билла и Чарли, следом за ними твердой рукой моего отца были отправлены и они сами, с полнейшим выражением шока от подобной наглости на холеных лицах. И правильно, нечего им после тяжелого и изматывающего ритуала участвовать на острие атаки в следующем. Благоразумные друзья Билли даже не пытались возражать, сразу направившись во второй круг, что должен выполнять роль поддержки и страховки первой линии. Рядом со мной, задорно улыбнувшись, пристроилась рыжая Мадлен, по которой совершенно невозможно было сказать, что она только что выдержала изнуряющую ментальную атаку от нескольких крестражей. Вот у кого мастер-классы нужно брать по чарам гламура и выдержки. Гарри оттеснили под защиту за наши спины. Рядом с ним, успокаивающе шепча какие-то глупости, встали Алисия и Аврелия, как целители и медиум, для страховки, если лорд попытается пробиться к ребенку изнутри через крестраж. Ничего не имею против них, но я предпочла бы Смитвика и Снейпа, как непревзойденных мастеров в окклюменции. Но, увы, за спинами женщин могут быть только женщины и объект, ради которого затевался магический круг. Ритуалистика точная наука и самодеятельности не приемлет. Приходится мириться. Готовность. Ждем. Раздался усиленный сонорусом голос МакДугала. Все вскинули палочки и замерли в томительном ожидании. Мысли о километрах гранита над головой и зарождающейся клаустрофобии как-то сами собой отступили на второй план, затерявшись в темных уголках сознания. Сейчас было важно только одно – не ошибиться, не подвести, не сдаться. Медленно потекли минуты, выматывая нервы мучительной неопределенностью. Не то чтобы я не верила в таланты невыразимцев, в любом плане есть слабое место и не нулевая вероятность на ошибку. Но вот только у нас нет никаких прав на нее, второго шанса уже не представится. Дух на подходе. Голос МакДугала заставил меня сбросить оцепенение и собраться. Рядом напряглись Мюриэль и Мадлен, недобро прищурив глаза. Мы ждали. Он здесь. Набатом прозвучал голос медиума. Сзади рассерженной кошкой зашипела девица МакДугал, явно почуяв присутствие давно ожидаемого духа. Гулко стукнули о гранитную мозаику пяты алебард, безмолвными големами застывших вдоль стен гоблинов, руны, украшавшие зал, тускло вспыхнули, намертво запечатывая помещение. «Щит!» — скомандовал МакДугал. Слова заклинания легко сорвались с языка, недаром моя тетушка гоняла нас целую неделю, чтобы защитные чары возводились совершенно рефлекторно. Третий круг ведьм дружно взмахнул палочками, прошептав заветные слова, и между нами и разъяренным духом темного лорда возникла тонкая, переливающаяся, словно мыльный пузырь пленка. Ловушка захлопнулась. Темный, видимый в свете подвешенных ярких шаров, сгусток бессильно ударился о щит и отскочил назад. Раздался легкий гул и пленка пошла волнами, но защита выдержала. «Начали!» — воскликнул медиум, и первый круг певуче затянул четкую размеренную формулу изгнания на неизвестном мне наречии. Явно что-то из фамильных секретов МакДугалов. Несколькими мгновениями позже к ним присоединился второй круг, влив в монотонный хор иной Катрен. Дух бился о дрожащий под яростным напором щит, непроницаемые стены и потолок зала, бешеной юлой мечась в замкнутом пространстве, в безудержной попытке достать атаковавших магов. За спиной внезапно всхлипнул Гарри, и раздался шепот неизвестного мне наговора. Жутко хотелось обернуться и лично удостовериться, что с ребенком все в порядке, но нельзя отвлекаться, нужно держать щит, только бы удержать. Дух, несмотря на то, что он всего лишь тень былого величия, был невероятно силен. От первого ряда магов в воздух поднялось пылающее кольцо, заклинание сменило тональность, и дух заметался еще яростнее, в попытке проломить защиту стен или тонкой энергетической пленки, что отделяло нас от беснующейся мучительной смерти. Кольцо медленно и неумолимо сжималось, послышался дикий вой, а свободное пространство с безумствующим осколком души становилось все меньше и меньше. Напряжение росло, и пот катился градом, волнами накатывал страх и приближающееся истощение. Что случится, если моя магия иссякнет, и я не смогу больше питать коллективный щит? Об этом совершенно не хотелось думать, но страх не уходил, бешено бьющееся сердце громким гулом отдавало в ушах, а в глазах постепенно темнело. «Держать строй!» – доносился, словно сквозь вату, крик медиума, тонкой ниточкой связывающей гаснущее сознание с реальностью. «Держать!» – воздух звенел от переполнявшей его магии, свиваясь уже явственно различимыми потоками. Пылающее кольцо сжалось вокруг пытающегося вырваться из ловушки лорда, постепенно затягивая черный комок ярости в сверкающую энергетическую сферу. С громким звуком, словно грозовой раскат грома, пылающий шар схлопнулся, и внезапно давление, что вызывало безотчетный страх и неуверенность в своих силах, бесследно схлынуло. Так это была ментальная атака, вот это силища. «Все, дух изгнан», — устало сообщил МакДугал. Я пошатнулась от утомления, медленно опуская палочку. Переливающийся щит постепенно угасал, лишившись магической подпитки. Маги устало переглядывались, не в силах поверить, что все уже закончилось и решающая схватка позади. Обернувшись, я поймала взгляд Алисы, без сил опустившейся на пол, с прилипшими к щекам влажными от пота волосами и посеревшим лицом. Она вымученно улыбнулась, прижимая к себе ребенка. Рядом сидела тяжело дышавшая Аврелия, опираясь на плечо подруги. Ей этот бой дался еще тяжелее, чем нам. Взмыленный Поттер вывернулся из рук миссис Снейпа и внимательно оглянулся вокруг, словно запоминая усталые и напряженные лица присутствующих магов и гоблинов. Я проследила за его взглядом. Четкие линии постепенно ломались, и маги снова сбивались в малые группы, протискиваясь сквозь образующуюся толпу к родственникам и друзьям, радостно и облегченно улыбаясь. Битва закончилась, теперь действительно можно вздохнуть свободно. «Миссис Уизли, у вас волосы над головой дыбом стоят, как змей», — раздался слегка надломленный голос Гарри. «Вы Горгона?» «Да». Несколько мгновений стояла удивленная тишина, затем раздался дружный хохот всех присутствующих, разрядивший напряженную обстановку после боя. Судя по всему, с легкой подачи Поттера и у меня появилось прозвище. Мда, не было печали. Маги с хитринкой во взоре переводили взгляд с меня на ребенка, гоблины хищно скалились, я постепенно успокаивалась, и волосы плавно опускались мне на плечи. Загадочно усмехнувшись на вопрос Поттера, я подошла и взъерошила прическу ребенку. Привычка Смитвика оказалась заразной. Эпилог. Искренне благодарю всех моих читателей за оценки и замечательные отзывы. Правда, без вас этот фанфик так бы и остался в размере мини. Только ваша поддержка стимулировала мою лень и капризного муза на продолжение работы. Спасибо всем, кто комментировал мою работу. Мне очень льстит ваш интерес и содействие. Спасибо вам за поддержку и вдохновение. Спасибо тем, кто указывал мне на логические неувязки и неточности в сюжете и повседневном быте англичан. Многих мелочей я не знала, а на некоторые просто не обратила внимания. Огромное спасибо тем, кто участвовал в публичной бете и правил мои ошибки. Я многому у вас научилась. Хотя, я 2 недели не могу правильно расставить знаки препинания в предложении по наводке Анны Ангел Феникс Блацк. Кучу сайтов перерыла, филологов подключила, до сих пор спорит. Я искренне вам благодарна и буду рада вашему участию в дальнейшем. Эта работа посвящается вам, моим любимым читателям. Эпилог. Вот так и окончилась эпопея с темным лордом Волан-де-Мортом, в быту Томом Марвелла Ридлом. Грустно, конечно, история потеряла величайшего мага современности, но она, как водится, сослагательного наклонения не приемлет. Гениальные мозги мало иметь, их нужно еще с умом использовать. Увы, когда юный вундеркинд погнался за мечтой, не нашлось никого рядом, кто бы мог дернуть стоп-кран. Все-таки наше окружение делает нас сильнее, загоняет в рамки, но при этом выводит на новый уровень. Я это доказала, даже Малфой, кривясь от недовольства, вынужден был признать, семья Уизли стремительно вернулась на арену высшего британского общества чистокровных магов. Еще бы он не признал, из его памяти не скоро выветрится мой образ с горящими яростным огнем глазами и развивающимися над головой волосами. Да, спецэффекты наши все, там, где не хватает силы, мы пустим пыль в глаза иллюзии ее наличия. В тот день у меня опять не оказалось под рукой кирпича, но впечатлений ему и без этого хватило. Если вы думаете, что после победы мы с ликующими криками ворвались в светлое будущее, то вы жестоко ошибаетесь и совсем не знаете жизни. Проблемы никуда не делись, ни глобальные, ни повседневные. Все также приходилось готовить на огромное семейство, выращивать коноплю, согласно контрактам, сидеть от очередной выходки близнецов. Все также с трудом и тяжелым скрипом поддавалась магия, да и опасность разоблачения никуда не делась. Лился нескончаемым потоком пот в тренажерном зале, а молоденький тренер все активнее поигрывал бицепсами и сверкал белозубой улыбкой. Все также радел за слияние миров наш великий светлый, проворачивая свои сомнительные махинации, несмотря на то, что многочисленные кресла, числящиеся за ним, опасно зашатались. Рано или поздно мы свалим и этого колосса, маги сообща, как жуки-древоточцы, не различая, традиционалисты ли они, маглофилы или нейтралы, подтачивают основание его золоченого трона. Большинство обывателей даже не заметили, что мимо них, стороной, задев лишь краешком, прошла незримая битва с официально считавшимся повергнутым магом, который нашел в себе силы бросить вызов самой предвечной. Все шло своим чередом, мир не стоит на месте ради героев и павших, это удел разумных. Мои старшие детки в компании ехидного Северуса все лето гоняли Поттера до потери пульса и адекватного восприятия реальности, отрабатывая всевозможные ситуации взаимодействия и вбивая ему в подкорку условный рефлекс выполнять все их распоряжения незамедлительно. К спуску в подземелье в гости к реликту готовится, ага. Так он и ждет их с распростертыми объятиями, с радостным оскалом и загадочным блеском в холодных глазах. Мне не удалось их отговорить, да я и не особо пыталась, лишь так, подсовывая соответствующую литературу. Прекрасно понимаю, что если скажу прямо, то они принципиально взбрыкнут и закусят у дела. В этом вопросе у них поразительная синхронность. Тем более, что изначально именно это и планировалось. Потрясти Василиска на ингредиенты и прихватить пару сброшенных шкур. А потом все резко завертелось и внезапно выяснилось, что ради этой возможности Снейпу придется жениться, а Малфою идти на схватку с лордом, затем еще собирать пазл чужой души и созывать круг для изгнания духа бывшего хозяина, чтобы защитить ребенка. Не откажутся они от приза, авантюристы адреналинозависимые. Так что Василиску на втором курсе Поттера все же быть. Привет от канона. Августа с удвоенной силой принялась освобождать понравившееся ей место под солнцем. Желания предыдущего владельца нагретого местечка ее не волновали совершенно. Как же, в этой школе учится ее единственный и любимый внук. И кто еще кроме нее сможет обеспечить ему нужный уровень и качество образования, а также расхваливаемую хогвартскую безопасность. Надежды на кого-то другого развеялись, как утренний туман. Традиционно сложившееся в умах некоторых профессоров бездействие поддавалось ее усилиям со скрипом и многочисленными препятствиями. Кому нужна лишняя ответственность, если и до этого все отлично работало? Расширять школьную программу? Мерлин великий, дети и с этой-то не справляются. Думаю, не нужно пояснять, как зверела миссис Лангботтом, слушая эти замечания и аргументы своим действиям. Все благоразумные уже давно прикидывались ветошью и пытались мимикрировать под окружающую среду при одном только признаке ее приближения. Всем студентам осталось лишь ностальгически вспоминать те счастливые времена, когда по коридорам Хогвартса неуловимой черной тенью скользил наш толерантный и безответный, скрипел старческим радикулитом Филч, стелющимся шагом подкрадывалась миссис Норрис. Времени на приключения в новом спешном ритме жизни просто не оставалось. Если большинство запертых на долгие месяцы в интернате подростков идеи миссис Лангботтом приняли с восторгом и энтузиазмом, рассмотрев дальнейшие перспективы, то меньшинство недовольных сильно подпортили ей триумф. Что характерно, недовольные в основном оказались на Гриффиндоре. Мда, не думала, что когда-нибудь скажу это, но еще чуть-чуть и я полностью сойдусь во мнении со Снейпом в его бескомпромиссном суждении о представителях этого знаменитого факультета. Ну, а лазнаменные всегда поддерживали Дамблдора, поскольку тот открыто благоволил им, да еще и МакГонагал во всеуслышание обронила пару фраз в сторону Невилла о своем недовольстве действиями его бабушки. Ничему ее жизнь не учит. У ярых гриффиндорцев ветер в голове, юношеский максимализм и световая дихотомия, что совершенно не оставляет места для логического мышления и вообще зачатков интеллектуальной деятельности. На волне общественного негодования и порицания факультет объявил Невиллу бойкот. Да, Честные борцы со справедливостью перенесли свой гнев на 11-летнего подростка, не рискнув озвучивать свои претензии его устрашающей и пробивной бабушке. А Минерва предпочла не заметить происходящее на вверенной ей территории, а может и действительно не заметила. Все-таки должностей, занимаемых этой целеустремленной леди, слишком много для одного. Хорошо, Перси держит ситуацию под контролем, не давая особо ретивым возмущенным перейти к активным действиям, и все обошлось лишь тотальным игнором для и так зашуганного ребенка и его немногочисленных друзей. У Поттера к бойкотам было какое-то крайне болезненное отношение, явно вынесенное из тесного общения с дорогими родственниками, а пойти против мнения большинства он и раньше не боялся. Рон радостно следовал за другом, прекрасно помня наставление тетушки, что репутацию сложно заработать, но вот очень легко потерять. Тут еще и мое влияние сказалось, вырастила тролля на свою голову. Мой младшенький, случайно столкнувшись с железной леди в тесном коридоре, взмыленный прискакал в общую гостиную и под впечатлением от колорита и осознания личностной трагедии товарища, долго и с чувством тряс руку Невиллу. «Друг, ты реально крут!» Захлебываясь восторгом, вещал Рыжик. «Я с леди Мюриэль всего лишь год под одной крышей живу, а до сих пор в ужасе и по ночам от кошмаров просыпаюсь. А ты с бабушкой, всю жизнь, у меня кровь в жилах от одного ее взгляда стынет, да тебе памятник нужно поставить, герой. Я что-то не припоминаю, что Прона мучили кошмары, скорее наоборот, его из-под одеяла пинками приходилось выгонять, но вот самооценку парню он поднял существенно. Правда, остальные не оценили, но что они могли сделать? Все-таки у Уизли на Гриффиндоре семейный подряд. Близнецов кроме их исследований в последнее время вообще ничего не интересовало, а попытки наехать на них заканчивались плачевно для всех недоброжелателей. Растерянная Гермиона беспомощно металась между закусившими у дела однокурсниками, пытаясь достучаться до их совести, не замечая, что своими действиями вызывает лишь еще большее недовольство и упрямство категоричных подростков. Не мудрено, что в конечном итоге в опалу попали все несогласные. Забавно, конечно, факультет храбрых и благородных с легкой руки объявил бойкот избранному, своему персональному знамени борьбы со злом. Годрик на том свете пропеллером подрабатывает, не иначе. А декан Гриффиндора бездействует. Что-то это мне напоминает, у Роулинг подобное однозначно было, да, мнение толпы приходящие, да и Августа за своего внука всех на британский флаг порвет. Но подобные тенденции говорят, что не все в порядке в датском королевстве, не зря она ткнула носом Минерву в ситуацию с возомнившими себя вершителями судеб Аврорами. Такая вера в собственную безнаказанность начинается с мелочей. Факультету нужна твердая направляющая рука, а то распустились. Миссис Лангбаттом не разорвется, одновременно налаживая школьный быт и разруливая внутренние волнения на факультетах. Мою Мюриэль бы туда, она быстро наведет порядок, но, боюсь, Хагвартс тогда вымрет, два монстра подобного уровня в одном месте, это просто полный сюрреализм для слабых психикой. А психоаналитиков, психологов и психиатров в магическом мире не водилось изначально, да и не согласится она, слишком любит личный комфорт и поспать, а толпу детей нужно воспитывать. Отцу, что ли, идейку подбросить, он маг старой закалки, и факультет бывших бравых боевых волшебников мигом вспомнит, как строим ходить и подавать голос только по команде. А что, и мистеру Прюэтту развлечение, и магическому сообществу существенная помощь. Особо резвых он укоротит, особо глупых заставит учиться, а разгильдяев и хулиганов засадит за штудирование законов и традиций с последующей сдачей экзамена лично ему. Да я ему в таком случае даже Майдадыра одолжу, для усиления воспитательного эффекта, так сказать. Пойду, посоветуюсь с Мюриэль. Она оценит, я уверена. Светоча всея Макбритания посвящать в итоге закулисной войны с темными силами мы не стали, пусть и дальше остается в неведении по смерти своего бывшего ученика. Нет, пусть верит, что до сих пор держит руку на пульсе всех событий, творящихся на Туманном Альбионе, а мы поддержим его в данном заблуждении, хоть какая-то опорная точка в прогнозировании его действий останется. Все же Дамблдор в интригах непревзойденный мастер, мне даже страшно, что он еще может придумать. Вот что ему не сидится в какой-либо живописной глуши за написанием мемуаров или другой подобной рукописи, не обязательно художественного характера, обязательно нужно порулить чужими судьбами. У него что, игрушки в детстве отбирали? Заигравшийся политик в магическом мире, не слабый в плане личностной силы, это ужас, как страшно. А Дамблдор именно политик, ни больше ни меньше, а его громкая слава чудаковатого доброго дедушки, величайшего светлого мага из детских сказок, всего лишь грамотный пиар-ход, настолько удачный, что Эльбус и сам в это окончательно поверил. Вот только чтобы так изворотливо и безбоязненно плавать в опасных водах высокой политики, нужно быть такой же прожорливой и агрессивной акулой, как и остальные хищники вокруг. Иные в столь жутком местообитании просто не выживают. В любом случае, от моего вмешательства линия развития этой реальности круто вильнула в сторону, и Канон остался за бортом. Меня это более чем устраивает. Конечно, осталось еще немало вопросов, ответы на которые я даже не представляю, где искать в сменившихся обстоятельствах. Так и не объявился Петтигрю, хотя меня терзают смутные сомнения, что он десяток лет прожил в облике крысы. Да он шпион покруче Снейпа в таком случае и обладатель невероятной прочности стальных нервов. Вы представляете себе жизнь разумного, привыкшего к благам цивилизации и магии, в облике мелкого грызуна млекопитающего? Мне фантазии не хватает. А еще где-то в неизвестных далях воет на Луну один из лучших друзей отца Гарри, тактично забывший о существовании ребенка и лелеющий свою драгоценную пушистую проблему, который так легко объяснять окружающим свою лень и безответственность. Лучше там ему и оставаться. Бескомпромиссная Августа заводит его еще на подходе к школе, если, конечно, Снейп не успеет стукануть раньше Грейбику. В безопасном Хогвартсе еще рассеянного, не умеющего себя контролировать оборотня не хватало. Угу, а в недалеком будущем у нас по расписанию визит дементоров и тремудрый турнир с его подставами. Это если Василиска переживем. Но мои любители экстрима хором клянутся, что у них все под контролем. Вот не знаю, но Мюриэль они уже подкупили обещанием эксклюзивной сумочки из невероятно редкой кожи. Я все еще непреклонно оправдывая свое новое прозвище. Сравнение, брошенное неискушенным ребенком, прилипло ко мне намертво. Не сказать, что я сильно расстроилась, не пафосно, как у Дамблдора и Снейпа, но и не зовут павлином, как самого знаменитого блондина Макбритании. Хе-хе, главное, не сказать ему это в лицо. Крайне мстительная зараза, ага. В общем, скучать не приходится, магический мир тот еще удивительный симбиоз дурдома и цирка Шапито. Нарочно не придумаешь. А недавно общественность потрясло новое событие. Из Азкабана сбежал Сириус Блэк, по официальной версии выдавший читу Поттеров Волан-де-Морту. Вовремя, надо сказать, авторитетом директора уже не пересилить влияние Северуса и Смитвика на национального героя. На сцену выведен новый персонаж. Наконец-то, я уже заждалась. Сириус, у меня на тебя грандиозные планы, и не только у меня. С подоконника распахнутого настежь окна раздалось призывное уханье. Там с лапы на лапу переступала лощеная малфоевская сова, щуря круглые глаза и ожидая, когда ее избавит от поклажи. Ну, вот и нарцисса вступила в игру. Блэк, радуйся. Твоя крашеная зебра, брюнетка, что подменяла собой судьбу, взяла расчеты, в твоей жизни наступает светлая полоса. Готовься, долгий путь твоей счастливой жизни будет освещать прекрасная путеводная звезда из шотландских гор. Я довольно потерла ладони. Раз, два, три, четыре, пять. Мы тебя идем искать. Дихотомия, раздвоенность, последовательное деление на две части, не связанные между собой. Способ логического деления класса на подклассы, который состоит в том, что делимое понятие полностью делится на два взаимоисключающих понятия. К примеру, зло, добро, свет, тьма, белое, черное. Классический случай ведения мира у подростков, гриффиндорцев в оригинальном произведении Д.Ж. Роулинг. С возрастом проходит, я надеюсь, конец.